11. Что же на самом деле правда? Как доказать, что где-то и когда-то случились определенные события? Например, в отдаленной хижине в горах произошло убийство. Четверо людей, связанные сложными взаимоотношениями, убили друг друга. Все участники мертвы, прошло несколько месяцев. Хижина изначально отрезана от остального мира. Никто не знал о местонахождении этих людей, об их существовании. Разразилась буря, и хижину накрыл оползень, превратив участок в дикую равнину. Никто так и не обнаружил погребенные дома тела. Так произошло ли что-то на самом деле? Конечно, для погибших это трагедия, а для нас с вами, для мира, свершилось насилие, но если о нем не стало известно, можно ли сказать, что ничего не было? В каком-то смысле лишь оставленная память может служить подтверждением случившегося. Написанная ею книга была такой памятью. В момент убийств Сайга была ребенком. Могла ли она написать книгу для того, чтобы самой убедиться, что они действительно произошли? Наконец, подтвердить свое участие в событиях? Я не сомневаюсь, что она писала ее для себя. И в процессе создания смогла, наконец, открыть для себя случившееся. Заодно она открыла и преступника, того, кого считала убийцей. Помню, она интересовалась законами насчет срока давности преступления. Особенно ее интересовали случаи приостановки его действия, например, если подозреваемый бежал за границу. Оказывается, пребывание за рубежом может продлить срок уголовного преследования. Думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Поняли, кого она подозревала? Остается еще вопрос с письмом, но, кажется, она всегда подозревала именно этого человека. Я в этом почти уверен. Поэтому, должно быть, она даже сейчас следует за подозреваемым. Однако, как бы странно это ни звучало, не думаю, что ее цель — поймать убийцу или добиться признания. Можно сказать, погоня за этим человеком стала для нее делом жизни. И, как и в случае с книгой, она делала это исключительно для себя. Допустим, Сайга все же выяснила правду, но напишет ли она об этом книгу? Нет, ведь ей будет достаточно своего удовлетворения от открытия. Какая жалость, верно? Странная черта. Еще один факт так и не будет обнародован и без должного подтверждения останется незамеченным. Потому, если вы будете писать о ней или о тех убийствах, прошу вас, держите меня в курсе. Не забывайте копировать данные и на всякий случай звоните мне почаще. Ну что, договорились?